Глава 10. Эпиграф. В жертву всегда приносят козлов и никогда львов. Корень, ведущий к башне. Ты посвятил себя нам. Это хорошо. Тебя запомнят, дитя. Амир снова плыл внутри уст. Он наблюдал, как гора плоти вокруг него растягивается и сокращается, и морщился от усилий не потерять сознание. «Я не понимаю, какой помощи хотите вы от меня?» «Останови ее! Убей ее!» Амир почувствовал, как ненависть уст шквалом обрушивается на его дрейфующее тело. Спина у него выгнулась, ноги загудели от боли. «Тогда прекратите мучить меня!» Тишина. Уста потемнели, как если бы в исполинской пасти зверя погасили вдруг невидимый свет, и Амир остался во мраке. Мрак был бы полным, если бы не две, похожие на обод солнца линии над горизонтом. Это были полуоткрытые глаза бога специй. «Останови ее без правды». «Без правды? Я не понимаю». «Ты не будешь отныне испытывать боли. Мы благословляем тебя. Но запомни, она делает ставку на ложь. Победи ложь, но не дай правде поколебать тебя. Останови ее без правды, потому что ее правда не наша правда». Впервые за все время Амир вышел из врат пряностей без боли, как если бы прошел через обычную дверь. Отсутствие боли было ощущением новым, и Амир не знал, как к нему относиться. Он оглядел себя, почти ожидая, что в какой-то из частей тела сейчас проявится покалывание или пропадет чувствительность. Когда ничего подобного не произошло, он позволил себе полной грудью вдохнуть воздух Джанака. Ему никогда не нравились горы. Воздух на большой высоте казался каким-то незаслуживающим доверия. А уж грунт под ногами, тем более. Но всякий раз, появляясь из врат в Джанаке, на узком гребне, выступающем из земли, подобно кривой ноге, он видел океан, пусть на краткий миг, и напрочь забывал о страхе. Поскольку в Джанаке было на что посмотреть с этого гребня, это зрелище вытесняло страх и вселяло вместо него спокойствие и благоговение. Джанак располагался вдоль подножия большого горного хребта. Дома и рынки встраивались в пещеры. Дворец словно был вытесан из той самой горы, на какой стоял. Его башенки и башни гигантскими базальтовыми колоннами вырастали из утеса. С другой стороны хребта город ковром кварталов и улиц стекал к бухте, к привольно раскинувшемуся порту, где более сотни судов стояли на якорях, подобрав креем паруса, толкаясь бортами в борьбе за пространство. Пристани и молы шумели, оживляемые криками моряков и руганью купцов, товарами которых были завалены палубы. На этих просоленных улочках царила неутихающая суета. Каримбхай шутил, что народ Джанаки настолько бестолковый, что даже решил он сотворить зло, не знал бы как. Воздух прибрежья был сырым, полным нездоровых испарений и не содержал никаких приятных запахов, за исключением нотки корицы, которую каждый из жителей таскал при себе в кармане и добавлял в тесто и пироги. Совсем не как в Ралухе, и в то же время так похоже. Голову заполнила вереница воспоминаний, и Амир усилием воли пресек их. Шум разбивающихся о скалы волн наполнял уши. Резкий запах водорослей бил в ноздри. Ветер холодил шею, трепал волосы и заставлял сжимать губы до тех пор, пока Амир не улыбнулся и не вдохнул полной грудью. Рядом размеренно дышала Калей. Она стояла, закрыв глаза и раскинув руки. Морской ветер теребил холщовый мешок, где лежали фляжка с ядом и специи. Ощутила ли и она присутствие уст у себя в голове? Или это произошло только с ним? Не вызывало сомнений одно – боли она не почувствовала. Яд изгнал ее из тела, сделав переход чем-то желанным. Сбитой с толку девушка тоже не казалась. Скорее даже любовалась зрелищем. На губах угадывался намек на улыбку. Вот уж чего Амир от нее не ожидал. Чем-то детским повеяло от нее, пока она разглядывала Джанак и побережье, на котором притулился город. Девушка казалась совсем не похожей на то, какой он видел ее в пещере. Как если бы Калей мечтала избавиться от Маранга и его общества и просто уйти, покинуть, наконец, Илинди. От Амира не ускользнуло, что, подобно большинству его соотечественников из Ралухи, ей никогда не доводилось прежде видеть океан. «И почему ты проклинаешь свою долю носителя?» — спросила она у Амира, заметив, что тот наблюдает за ней. Улыбка сошла с его лица. «Потому что не проходит и пары секунд после моего прибытия, как меня плетью гонят прочь с гребня, вталкивают в туннель и заставляют тащиться на склады. И все это время у меня на плечах ноша, которая мулу не под силу, не то что человеку. Не припоминаю ни одного раза, когда мне удалось бы постоять тут больше минуты, дыша этим воздухом. Потому что обычно я корчусь от боли и усталости после прохода через врата. Не желаешь ли попробовать?» Калей качнула головой, но не успела она ответить, как к ним направились с полдюжины стражников Джанакари. Девушка подошла ближе к Амиру и зашептала на ухо. «Слушай меня, мы оба купцы из корнелианского каравана. Прибыли с посланием от ювелира. Возьми этот шарф и спрячь клеймо пряностей». Амир колебался, но не отрицал, что будет разумно скрыть их настоящие личности. В некотором смысле это не ложь. Они действительно работают на Маранга, пусть даже тот, в качестве награды, оставит жизнь Амиру и его семье. Алиби тоже было вполне веским. Только пропавший ныне ювелир или торговец из корнелианского каравана имел личную привилегию попасть в Джанак накануне Авсалдина, да еще имея при себе оружие. Амиру в очередной раз предстояло стать свидетелем того, какой ценностью и каким могуществом обладает яд. Он обмотал шарфом шею и поклонился Джанакаре, порадовавшись в душе, что эти парни были новичками и никогда не встречали его в роли носителя. Здешние човкидары обладали внешностью, которую сложно было назвать не привлекающей внимания. Рослые, стройные мужчины и женщины с волосами белыми, как мякоть кокоса, не спадающими на темные, как чай без молока, лица. В прорезь в стальных шлемах у них была вставлена палочка корицы. Калей уверенным жестом извлекла из-за пазухи письмо и горделиво вручила ускалицему стражнику, стоявшему впереди. Остальных же обвела любопытным взглядом. Для нее все вокруг было таким новым. Амир не мог удержаться от воспоминаний о своем первом приходе в Джанак, да и в любое другое королевство. Необычные лица, необычные запахи. У читающего письмо Човкидара округлились глаза. Тут же весь отряд принялся оживленно обсуждать что-то. Пару минут спустя предводитель стражников повернулся. «Печать ювелира не тронута. Для нас честь приветствовать вас снова». «Спасибо». Калей деловито кивнула и выхватила письмо из пальцев Човкидара. «Ювелир передает свои лучшие пожелания». От серебра в ее голосе не осталось и следа. Он звучал теперь низко и монотонно. Пугающе холодно. Возбужденно перешептываясь, човкидары расступились, образовав узкий проход, чтобы пропустить Калей и Амира. Амир на первый план не лез, изображая скромного, непритязательного слугу при караване. Плотно замотав шею шарфом дупатой, он следовал по пятам за Калей. Когда они вступили на ведущую к складам тропу пряностей и увидели спины човкидара в Джанакаре, Амир облегченно выдохнул. Еле проскочили. Калей казалась какой-то неуверенной. Ее взгляд никак не мог остановиться на одном предмете. Стражников было слишком много. Чего ты ожидала? Это же Авсалдина. Соберутся королевские особы из семи остальных государств. Весь город перепьется, будут гуляния на всю ночь. Нужно хорошенько позаботиться о безопасности, если хочешь, чтобы как можно меньше людей угодило в завиток. В завиток? Переспросила Калей, придержав шаг. В ее тоне звучало не столько любопытство, сколько удивление. Амир подошел к краю, ведущей с гребня дороги, и указал на море. «Там в воде есть барьер, Отсюда его не видно, он довольно далеко от берега. Корабли, попадающие в завиток, никогда больше не возвращаются. Считается, что завиток нельзя миновать, это самая коварная часть океана. «Тем более глупо соваться туда», — заметила Калей. Она теперь явно излучала любопытство, и Амиру подумалось, что перед ним не просто слуга уст, но еще и женщина. Туда попадают непреднамеренно, конечно. Завиток – удел забытых моряков, осужденных. Это воры, мошенники, убийцы и другие преступники, которых снабжают только веслом и парусом. Суд Джанака отправляет их в море. Если они хотят оправдаться в глазах уст, то должны в наказание пересечь завиток. И если повезет, их помилуют. Месяц спустя после отплытия преступников поминают, а их пожитки сжигают как жертву устам и вратам. Вот почему джанакские врата увешаны этими кусками материи. В этот день по всему городу поднимают знамена забытых моряков. «Послушать тебя, так они прям мученики», — проговорила Калей тоном осуждения. «Кто такие мученики?» «Забудь». Калей закатила глаза. «Кому-нибудь удалось пересечь завиток?» «Никому. Они погибают. Всегда. Как те, кто пытается пересечь другие части внешних земель за пределами восьми королевств». «Ты имеешь в виду Ранагалу?» Поняв, о чем речь, Калей вздохнула. «Но, насколько я понимаю, разные государства – это разные миры. Древний язык, похоже, забыт в этих краях. Это должно означать, что завиток – тоже часть Ранагалы». «Так вам известно про внешние земли? Или как они там у вас называются?» «Это все уделы уст». У Амира сердце замерло в груди. «Так может кто-нибудь выжить во внешних землях?» Тут Калей рассмеялась. «Ты только что сказал, что никому не удалось пересечь завиток. Вот и ответ на твой вопрос». Распирающий грудь Амира пузырь лопнул. Он, вопреки всему, надеялся, что эти чужестранцы, знающие многое о вещах, неизвестных ему, могут ведать какими-то тайнами внешних земель. И что безумная попытка отца бежать за пределы Ралухи могла таки увенчаться успехом. Но если бы он выжил? 10 лет – срок вполне достаточный, чтобы найти дорогу домой. «К тому же», – продолжила Калей, – «Ранагала – священная территория, запретная для людей. И во избежании святотатства уста позаботились, чтобы выжить на ней было нельзя. Земли вокруг Илинди необитаемы». «Жаль». Амир прикусил губу, стараясь не думать об отце. При мысли о нем его всегда обуревала необузданная ярость, из-за которой он старался сбежать куда-нибудь, где тихо и темно. Сейчас он такой роскоши позволить себе не мог, поэтому сжал кулаки, зажмурил веки и сделал резкий вдох. «Очень жаль», — повторил он сдавленным голосом. «В 8 королевствах есть много прекрасного, что запрещено». В глазах Калей появился блеск. На миг. Амир не сомневался, что ей хотелось задать вопрос, попросить его рассказать больше. Но она не поддалась любопытству. На лицо ее мгновенно вернулось непроницаемое, безжалостное выражение, подобное тому, какое было у нее в пещере Мюниварея. Они шагали молча до тех пор, пока не вошли в город. Ветер покусывал кожу. Их поглотил гомон рынков и улиц, и Амир ощутил вокруг необъяснимую уверенность, что их прерванный разговор обязательно продолжится в свое время. «Куда мы теперь?» – спросил он. «Во дворец. Если Мадира здесь, то и Харини тоже. Она наверняка должна была найти способ провести Мадиру во дворец». «Кто такая Харини?» «Раджкумари Халморы», – ответил Амир, стараясь сохранять невозмутимое выражение, хотя сердце бешено колотилось в груди. Одуванчики у него в голове кружились в такт с ветром его дыхания, а губы покрывались соленой коркой от желания ощутить вкус ее кожи. «Ты уверен, что для тебя она только принцесса Халморы?» Калей прищурилась. «Глаза выдают тебе носитель». «В моих глазах нет ничего, кроме уходящей вперед дороги». Стоял на своем Амир, но понимал, что посмотри сейчас на себя в зеркало, увидел бы алый румянец на щеках. Еще она была моей подругой. Больше нет. Или, наверное, нет. Не знаю. Но довольна об этом. Хо! Ты весь день будешь меня допрашивать или скажешь, что нам нужно делать?» Он завидовал умению Калей сохранять строгое, невозмутимое выражение лица. «Праздник состоится завтра ночью. Нам нужно найти способ проникнуть во дворец до того». «Погоди», — Амир остановил ее. «Если праздник будет завтра, то ритуал сбора урожая начинается». Он посмотрел на солнце у них над головами. «Сейчас!» От его прикосновения она подпрыгнула, но тут же успокоилась, почти виновата. «Дворец кажется огромным. Если есть шанс, что они уже там, нам следует попасть внутрь». «О, их там нет», — Амир улыбнулся. «Ритуал требует, чтобы все блюстители престолов присутствовали в полях. Идем, ты же не захочешь пропустить танец Арбалуна?» «Танец?» В голосе Калей прозвучал ужас. Но было уже поздно. Амир потащил ее за собой по улице, и на этот раз она не пыталась избежать его прикосновения. И верно, народ Джанака высыпал на улице. Море белых голов. Кто в тюрбанах, кто в банданах, вроде тех, что у стражников. Больше половины городских обитателей вышли из домов, выползли из берлог в порту и двигались к просторным заливным полям на востоке. Гора, к которой прилепился дворец, спускалась к востоку в долину, уходящую прочь от моря, где посетителей, словно волной, захлестывало буйство ароматных трав. Здесь пахло землей и сыростью, и ничто не напоминало о царившей в других местах скученности. Амир высматривал кого-нибудь из халдивиров, как если бы их присутствие должно было предвещать появление Харини. Мысли про Мадиру и ее вторжение специй отползли в заднюю часть его сознания, свернулись там в клубок и лежали тихо весь остаток пути до рисовых плантаций. Извиваясь, дорога пошла вверх по склону холма, чтобы потом спуститься к полям на террасах. Большинство зрителей расположились на насыпи перед обнесенным изгородью местом, где будет проводиться ритуал. Туда, выстроившись цепью, джанакские чавкидары пропускали только избранных. Амир протискивался через толпу, следуя за источаемым Калей ароматом сандала, пока они не оказались у самой ограды. Через щель в заборе он окинул взглядом вспаханную землю, посреди которой был замощен большой квадрат. На нем размещались блюстители престолов, члены их семей и личная охрана. Семь блюстителей престолов стояли кружком в центре, хорошо отличимые по облачению. Амир разглядел среди них махараджу Арбалуна в ярком алом кафтане. На лице у него выделялись проницательные глаза. Карим Бхай клялся, что махараджа способен узнать, даже если что-то на волосок пошло не так, в самый лучший из дней. С живостью глаз контрастировали щеки, мясистые и распухшие, как будто от горя или обиды. Амир догадывался, какова причина. Неудавшаяся башара. Арбалун потерял ребенка. Наверное, Амир ожидал, что королевские персоны должны обладать внешностью под стать своему статусу. И поэтому внешность блюстителя престола Ралухи разочаровала его. Махараджа Арбалун выглядел таким несолидным на фоне остальных шести царственных особ. Восьмого блюстителя престола не наблюдалось. Не пришли ни Раджа Верулар, ни Рани Бхакияма. И уж точно здесь не было Харини. Делегация Халморы отсутствовала в полном составе. «Ее здесь нет», — полголоса сообщил он Калей, которая стояла, притиснутая к нему, и бросала суровые взгляды на местных, норовивших оттереть ее и занять удобное для наблюдения место. «Но это же Авсалдина», — буркнула Калей. «В Элиндии тот день, когда вся Мандала обязана присутствовать на молитве устам». «Не сомневаюсь, но посмотри сама, ее здесь нет. И я не удивлюсь, если за это в ответе ваша блюстительница престола, тоже одна из тех, кто не следует правилам. Так ведь?» – проворчал Амир. И Калей сникла, понимая, что ее блюстительница престола пренебрегла собственными законами, чтобы давать право критиковать устои других. Тихо усмехнувшись, Амир вернулся к наблюдению за высокожителями в центре площади. Он снова обвел взглядом блюстителей престолов, затем стоявших позади них в менее богатых одеждах, министров, потом човкидаров и колесничих в ливреях с пятнами пота, выстроившихся кольцом вокруг правителей. И застонал, заметив среди них Хасмина. Что за напрасная растрата яда? Командир човкидаров Ралухи с серьезной физиономией глядел только на яму, вокруг которой стояли блюстители престолов семи королевств. Кто с серпом, кто с плугом, то с мотыгой или лопатой в руках, готовые хоронить инструменты. Амир негодовал. Какие они благочестивые и трудолюбивые, что готовы обречь мальчишку 11 лет на жизнь, полную мучений и рабства. Кабир должен был уже приступить к исполнению долга носителя. Возможно, в эту минуту он в Талашуке плетется следом за товарищами по мощенным улицам, застроенным чайными домами и шишамахалами. В завершение ритуала ведущий его жрец встал, отряхнул одежду и направился к блюстителям престолов. Один за одним, по благословению жреца, правители спускались в яму, чтобы поместить орудие на священный клочок земли. Орбалун последним возложил лопату и вылез. Священник поместил поверх прочих инструментов серп, как символ земледелия Халморы, и дал знак к окончанию ритуала. Теперь никому в восьми королевствах до конца недели не разрешалось собирать урожай каких-либо специй. Как только вернулся Орбалун, а жрец возложил последний из орудий, зрители из Джанакари разразились торжествующими возгласами. Звук волной растекался среди террасных рисовых полей. Амиру куда больше нравились построенные на безмолвных жестах руками церемониалы Авсалдина в Амарохе или даже ритуал с посевом в Халморе, когда ритуальному танцу предшествует дождь из семян. «Каждый год Авсалдина проводится в другом королевстве», — пояснил он Калей. «Только в Джанаке праздник такой шумный, такой буйный». Но Калей, похоже, не слушала. Она опустила веки и... молилась. Губы ее шевелились, произнося безмолвные строфы, а когда гимн закончился, девушка открыла глаза, коснулась изгороди, к которой они прижимались, и трижды почтительно хлопнула по лбу. «В Элинде люди идут под горой к краю уст», — сказала она. «Там они жертвуют свои земледельческие орудия устам во знаменование начала праздника урожая, а через две недели выковывают новые». «Какое уважение!» — язвительно заметил Амир. Но Калей уже утратил интерес к происходящему. Он понял, что она думает про Мадиру. «А ты думаешь про Харини», — напомнил он себе. Что замышляют эти двое? В голове звучали слова уст. Она делает ставку на ложь. Когда гомон улегся, внимание Амира снова сосредоточилось на поле. «Глянь», — обратился он к Калей. Голос жреца перекрыл шум ветра. По его знаку королевские особы расступились, образовав более широкий круг, и разбились на пары, повернувшись друг к другу. В качестве замены отсутствующего блюстителя из Халморы был призван один из высокопоставленных министров. Орбалун составил пару с правительницей Каланади, высокой желтолицей женщиной в одежде из кожи, с волосами, не спадающими волнистыми прядями до пояса. По сигналу, как велел обычай, они начали танец. Орбалун был явно не в настроении, делал излишне широкие шаги или слишком низко кланялся. Блюстительница из Каланади, напротив, исполняла фигуры с воодушевлением. Она двигалась куда более проворно, быстро, куда с большей охотой следовала неуклюжим шагам Орбалуна. Когда он обхватил ее за талию и крутил, женщина вращалась вихрем под его образующей арку рукой, ни разу не споткнувшись на грязной земле. Амир представил, как танцует с Харини, возможно, в более уединенной обстановке, и сглотнул слюну. Танец продлился, надо полагать, всего несколько минут. Когда он закончился, зрители Джанакари разразились стонами и недовольным гулом. Почти сразу те же самые люди издали уже приветственные вопли. Блюстители престолов отвесили поклон в их сторону, взявшись в знак признательности за руки. Калей бросила взгляд на несколько человек, сидящих на корточках поблизости от церемониальной ямы. По свистку човкидаров эти люди встали и побрели вперед. Вокруг головы у них была обернута челма, на плечо наброшено испачканное полотенце, надетые поверх лунги свободные рубахи трепало на ветру. Носители. По одному из каждого королевства, в очередной раз, за исключением Халморы. Им предстояло получить благословение у блюстителей престолов. Амир поправил шарф, клеймо пряностей под которым, словно зашевелилось. Пока они шли, один из носителей споткнулся, потом выправился и догнал остальных. Рука Амира невольно стиснула плечо Калей, а дыхание перехватило. Он узнал того, кто споткнулся. Того, кто опустился сейчас на колени перед Орбалуном и снял челму. Грива знакомых седых волос упала на плечи, колыхаясь на ветру. Это Карим Бхай. «Они должны быть во дворце», — сказала Калей, не замечая волнения Амира. «Идем, нам нужно постараться проникнуть внутрь». Амир удержал ее. «Там полным-полно човкидаров. Нам стоит дождаться Карим Бхая». «Кого?» Калей сдвинула брови. Амир указал на поле. «Того носителя, что преклонил колени перед Арбалуном. Я его знаю, он поможет нам. Это самый находчивый человек в восьми королевствах». Чувство облегчения разлилось у него в груди. После прожитых среди всего чужого и опасного последних дней появилось нечто знакомое, принесшее запах дома. Здесь его самый старинный друг. Уста всегда знают. Амир порывисто ухватил Калей за руку и потащил через толпу. Каждый, кого он оттолкнул, каждый в лицо кому посмотрел. «Нет-нет, не думай об этом», — твердил он себе. «Это не может так работать». Но можно ли быть уверенным? Неужели он подвергает опасности жизнь всех этих людей, просто находясь рядом? Он зажмурил глаза и заработал локтями, увлекая за собой Калей, пока они не оказались на свободном пространстве. Не чувствуя больше тесноты, но все еще тяжело дыша, они зашагали по дороге в порт. Когда она вырвалась из его хватки, он глубоко и судорожно задышал, опустился на четвереньки на дорогу, пыльную после того, как тысячи джанакари протопали по ней не далее часа назад. «О чем я думал? Выражайся яснее», — пробурчала Калей, растирая запястье в том месте, где его сдавил Амир. Амир провел пятерней по волосам. «Карим Бхай! Он знает! Я все рассказал ему про Элинди!» Губы Калей были по-прежнему плотно сжаты. Амир зажмурился. Он опасался худшего, и ее молчание оправдывало этот страх. Девушка поправила висящую через плечо сумку. «Вот почему дворец – наш лучший выбор». На этот раз Амир не стал возражать. Он поник, придавленный к земле грузом ответственности, внезапно свалившимся ему на плечи. Более того, он проголодался. Ему хотелось послать куда подальше весь этот план, спуститься в порт, заглянуть в харчевню и пропустить кружку эля, закусив соленым арахисом и карасев, а потом угоститься блюдом минкуламбу и рисом. Примечание от переводчика. Карасев – традиционная индийская закуска из муки нута, соли и специй. Минкуламбу – рыбная карри. Конец примечания. Это были традиционные явства джанакари, которые чашникам доводилось попробовать в ходе исполнения долга. И вот теперь он здесь, не на тропе пряностей, но по своему делу, в погоне за призраком. Другая плеть занесена над его спиной, и за этой плетью стоят Маранг и его кровожадная армия. Время, как всегда, обвило Амира петлями из острых шипов. Быть может, все кончится сегодня. Они найдут Мадиру, сделают дело, и, наконец, он и вся его семья обретут таки свободу. И, быть может, если тебе удастся заглянуть достаточно далеко в море, пообещал он себе, ты увидишь место, где проведешь остаток своей жизни. Амир надеялся, что разбираться с Мадирой будет Калей. Его задача лишь в том, чтобы служить проводником. Его бросало в ужас при мысли о необходимости пользоваться шамширом, врученным ему Марангом. В воображении он снова и снова представлял себя в бою но даже в этих воображаемых поединках не всегда выходил победителем. Даже в грезах молодой человек не переставал осознавать собственную неподготовленность. Калей лучше для этого подходит. До того, как подняться по неровной тропе к дворцу, на монеты из кошеля Калей они приобрели в прибрежной лавке одежду для Амира. Традиционную джанакскую чогу черного цвета с зеркальными бусинами из поддельного сапфира и пижамные штаны до щиколоток, скрывавшие большую часть чаппал, кожа которых сильно износилась. Примечание от переводчика. Чога – нарядная верхняя мужская одежда, обычно с длинными рукавами и глубоким вырезом. Чаппалы – индийские сандалии. Конец примечания. Калей пожаловалась, что ей неуютно в саре, поэтому выбрала каштанового цвета шальвар-камис, а голову окутала полупрозрачной голубой дупатой. Слившись таким образом с окружающими, они получили большую свободу передвижений, особенно после того, как сбежали из толпы зевак, наблюдавших за ритуалом. Впереди и позади раскинулся окрашенный в мириады цветов город с его скоплениями конусовидных домов и поселками, и далее портом, где на фоне ярко-оранжевого закатного солнца, погружающегося в жидкую стихию за горизонтом, обрисовывались силуэты множества лодок. На входе во дворец их снова остановили чавкидары. Калей в очередной раз помахала письмом и передала привет от ювелира. Снова после оживленного обсуждения шепотом их пропустили, хотя стражники потребовали сдать оружие. Его сложили в комнате близ ворот. В душе Амир был рад расстаться с Шамширом, а вот Калей как раз наоборот. Она шла и бормотала себе под нос, словно замышляла план, как заполучить Ятаган обратно. Впечатления от здешнего дворца совсем не походили на те, что остались у Амира от Халморской Килы. В то время как резиденция Харини была мрачной и пустынной, в прилепившемся к горе каменном замке Джанака царила атмосфера праздника. Повсюду огни, фонари на натянутых по диагонали веревках, канделябры, люстры под сводчатыми потолками, свечи в стеклянных колбах и даже искусственные светлячки, подвешенные на невидимых нитках крыши. Повсюду сновали слуги, напевая, щебеча и смеясь, разносили тарелки с ладду, джалеби и джамуном, а также гуджии, посыпанные орехами и щепотками корицы. Примечание от переводчика. Ладду – сладкие шарики из крупы или муки и топленого масла с орехами и сладкими специями. Джалеби – нити из теста, обжаренные во фритюре из гхи и политые сахарным сиропом. Джамун – шарики из творога с кардамоном в сахарном сиропе. Гуджия – сладость в форме полумесяца из муки с орехами. Конец примечания. Именно запах корицы царил повсюду, наполняя воздух своей густотой и сладостью. Это благоухание напоминало Амиру один праздник в чаше, когда парочка воров стащила со склада целый мешок корицы и позвала всех отметить успех на Нижней площади. И хотя корица не была самой любимой из его пряностей, молодой человек не мог не поддаться очарованию ее аромата. Звуки и виды не завораживали Калей настолько сильно, как Амира, но вот запахи подействовали на нее не меньше. Они остановили пару слуг, набрали сладостей, сколько хватило рук, потом нашли темный уголок и принялись угощаться. Калей ела мало. У нее явно было что-то на уме, иначе зачем ей было уклоняться от большинства его вопросов? Вызванное переходом в Джанак любопытство улеглось, и она снова сделалась в большей степени воительницей, чем путешественницей. «Не забывай о том, кто ее послал», — напомнил себе Амир. Сегодня был малый праздник, устроенный в честь погребения лопат. На следующий день, после поста, состоится настоящий пир. В прошлом году, во время проведения Афсалдина в Ралухе, Амир по настоянию Каримбхая служил при кухне. В дарбар он не входил, но вдохнул достаточно запахов и слышал достаточно музыки, чтобы представить, что происходит за большими железными дверьми. Как поведут себя блюстители престолов, если узнают о существовании Девятого Королевства? Кто из них готов, как пророчил Мюнивэрей, нарушить равновесие торговли пряностями и броситься в погоню за Алумом? А может, кто-то уже начал? Амир не знал, какой оборот приняли события в Холморе, но не могла ли Харини, которая, к слову, никогда не гордилась своим положением, поддаться на происки Мадиры? Во время разговоров между влюбленными Харини часто признавалась в своем желании постранствовать по восьми королевствам, мечтала о яде, который родители не разрешали ей принимать. Амир стал теперь задаваться вопросом, не это ли стремление подтолкнуло ее к нему. «Это неблагодарная мысль», — понял он и тряхнул головой, отгоняя ее. Он тоже отправился в Холмору с целью использовать ее. Не стоило забывать об этом. Это чувство, оно не к добру. Эти вечные преграды. Из полуобдуманных гипотез, из тревожных странных идей и возможностей, из людей, не являющихся теми, кем кажутся. Теперь, при здравом рассуждении, Амир понял, что Харини была счастлива видеть его тогда, в Дарбаре. Удивлена? Да. Но еще он читал искреннюю радость у нее на лице. Совсем не с таким выражением разговаривала она с Мадирой минутой ранее. Эта радость выдавала, к чему склонно ее сердце. Пусть даже с тех пор Амир сильно в этом сомневался. Не был он уверен и в том, что она обрадуется, увидев его сейчас. Не стоит думать о Харине в том же ключе, как о других блюстителях престолов и их избалованных детях. Даже если в конечном счете ее волнуют интересы народа Холморы, в сердце она остается такой, какой видел ее Амир. Они с Калей дошли до увенчанной куполом прихожей, отделяющей коридоры от большого зала. Группа чавкидаров Джанакари вела оживленную беседу с человеком в тюрбане, рлуханцем по наружности. При взгляде на него Амира захлестнула волна паники. Это был Хасмин. Амир резко развернулся и, прикрыв лицо одной рукой, другой схватил Калей. «Что?» — рявкнула та. Амир потащил ее в обратную сторону. «Не оглядывайся, просто иди», — прошептал он. «Тот чавкидар, Хасмин, знает меня». Когда они почти дошли до поворота, Хасмин, окинувший Амира беглым взглядом, воскликнул. «О! Эй ты! Постой-ка!» Но у Амира не было желания останавливаться, особенно с учетом того, что Хасмин беседовал с чавкидарами Джанакари, которых он тоже узнал. Эти стражники помнили его по кратким вылазкам с целью поближе посмотреть на порт или промочить горло кружечкой эля. Карим Бхая, всегда умевшего находить подход к обитателям других королевств, они уважали. А вот Амиру неизменно доставались тумаки и плети. Снова испытать их ему не улыбалось, и он ускорил шаг, чуть не волоком таща за собой Калей. «Ты что творишь?» — прорычала она. «Просто иди, не разговаривай». Оглянувшись, Амир заметил, что Хасмин и трое стражников Джанакари отделились от остальных и направились за ними. Молодой человек перешел на бег. «Эй ты, стой!» Слуги с тарелками и бокалами вина раздавались в стороны, уступая дорогу мчащимся Амиру и Калей. Он представления не имел, куда бежит, лишь бы подальше от Хасмина. Перед его мысленным взором стояло лицо начальника стражи, каким он его видел в кабинете в пирамиде. На этот раз не будет ни пощады, ни спасения. Амир нарушил самый важный, пусть и неписанный закон Лиги пряностей, обманул одного из поставленных над ним высокожителей. Разумнее будет сбежать и попытать счастье завтра. Сегодня определенно ничего не получится. Даже попытка выдать себя за члена загадочного каравана ювелира с Хасмином не пройдет. Обнаружить Харини и Мадиру так и не удалось. Да и как во дворце таких размеров, огромном как гора, найти двух женщин, не желающих быть найденными? И тем более, когда за тобой по пятам гонится отряд джанахских чавкидаров. От этой мысли ноги наливались свинцом, но она же гнала его дальше. Хасмин настигал. Амир и Калей обогнули еще одну сводчатую переднюю, шмыгнули в полуоткрытую дверь, промчались по освещенному яркими свечами коридору и поспешили вниз по лестнице, где в воздухе витал аромат корицы. Амир бросил через плечо взгляд на преследующих их човкидаров. «Бежим, бежим!» — закричал он. На бегу шарф Калей, которым была обмотана его шея, свалился. На площадке они с девушкой разделились. Он ринулся налево, она направо. Когда Амир осознал, что они потерялись, човкидары за спиной тоже разделились, и двое из них, включая Хасмина, гнались за Амиром. Он, сломя голову, бросился дальше, не заботясь о тех, кто попадался ему на пути. Впереди замаячил новый изогнутый коридор. Стены его были украшены картинами и фресками. Напротив висел полинявший гобелен с изображением завитка. Могучий вихрь кружился над океаном, образуя бездонную по виду воронку, преодолеть которую было не под силу ни одному кораблю. Одинокая галера двигалась на рисунке по линии между водой и пропастью, и Амир, проносясь мимо, легко представил, что ее ждет. Впрочем, любоваться чудесами внешних земель ему было некогда. Впереди показалась массивная бронзовая дверь, отполированная и блестящая. «Врата!» – подумал он. «Такие двери делают как раз для того, чтобы такие, как я, не могли через них пройти». Но не в этот раз. Амира осенило, что нарушить один закон или дюжину уже не составит разницы, и он устремился вперед как раз в тот миг, когда дверь со стоном открылась. Амир врезался в первого из тех, кто появился на пороге. Для него падение оказалось мягким, чего нельзя было сказать о том, с кем он столкнулся. По обилию и богатству шелка, коснувшегося его кожи, молодой человек догадался, что произвел только что физическое нападение на королевскую особу. Он отчаянно пытался встать, когда сзади его обхватили руки Хасмина. Вопреки попыткам вырваться, его силы поставили на ноги. Неужели Хасмин просто взял и прикоснулся к нему? Но это означает, что... Пока ногти Хасмина царапали ему кожу, внутри Амира разливалось чувство неверия в происходящее. Он только что столкнулся не с кем-нибудь, а с Махараджей Орбалуном. Блюститель престола Ралухи лежал на полу, придавленный весом своего облачения из серебра и шелка, и, можно сказать, похохатывал. Он отклонил помощь со стороны блюстительницы престола Джанака, Рани Зарибы, высокой худощавой женщины с ожерельем из ляпис-лазури и золотым Нетхичути, яркость которого затмевала все огни во дворце. Примечание от переводчика. Нетхичути – ювелирное украшение, которое носят в волосах. Конец примечания. Позади Зарибы топтались остальные блюстители, которых Амир видел прежде на церемонии, по-прежнему без Харини. Их семьи, министры и чавкидары из личной охраны. Все находились в смятении от такого оборота событий. «Как-то у тебя обстоят дела с безопасностью, Зариба?» – бушевал один из блюстителей престолов, худой жилистый мужчина в национальном одеянии в Анасаре. «У нас тут убийца прямо у дверей королевских палат! И что проку отбирать на входе оружие?» Амир перестал вырываться. Он безропотно ждал, когда жезл Хасмина врежется ему концом в живот. Желудок сжался, дыхание перехватило, а свет померк в глазах. «Это лишнее», — сказал Арбалун, поднимаясь. «Это был просто несчастный случай». «Ты бы так не говорил, если бы он воткнул чаку тебе в брюхо, Орба», — возразила Рани Асфалекха из колоннады, с которой Арбалун танцевал на церемонии. Хасмин сложил ладони и отвесил низкий поклон. «Прошу прощения, Хузур, но этот человек – носитель, ему не дозволено находиться во дворце. Я заберу его и выведу отсюда». Примечание от переводчика. «Хузур! Господин!» Конец примечания. Внезапно Амир почувствовал, что полсотни глаз разом уставились ему на горло, а потом... Пришло неуютное ощущение, что в данных обстоятельствах было бы лучше, окажись он убийцей. Арбалун отряхнул одежду и улыбнулся. «Я склонен полагать, что не сотворил своим подданным такого зла, чтобы стать целью для убийства, Асфалекха. Что до тебя, Синопати Хасмин, то я был бы дураком, если бы не мог узнать носителя по его клейму. Мне вполне понятно социальное положение этого юноши. Это никак не меняет случайную природу нашего столкновения». Примечание от переводчика. Синопати. Военачальник. Конец примечания. «Но, Хузур!» «Ты его не слышал?» — прикрикнула на Хасмина Рани Зариба. «Прочь отсюда! И этого с собой забери! Оставь его снаружи!» Вытянувшись от полученной выволочки, Хасмин закрутил головой, глядя то на Арбалуна, то на Зарибу. Точно не мог понять, кого именно следует слушаться. Впрочем, на лице Зарибы было выражение такое властное, что даже у Амира не возникло бы поползновения пренебречь его приказом. Но прежде чем Хасмин успел повиноваться, за спинами у блюстителей престолов началось какое-то движение. С возгласами едва сдерживаемой брезгливости солдаты и министры расступились, давая пройти вперед низенькой согбенной фигуре. Карим Бхай выглядел точь-в-точь, как если бы находился на службе, борода его была всклокочена еще сильнее. Его вид разительно контрастировал с блеском драгоценностей и шелка. Единственным отличием было, что сегодня он не щеголял с голым торсом. На нем, поверх белого дхоти, была серая рубаха, которая так и кричала о принадлежности к высокожителям. При взгляде на Карим Бхая становилось понятно, что ему в ней очень неуютно. Примечание от переводчика. Дхоти – традиционная мужская одежда, тип набедренной повязки, представляет собой прямоугольную полосу ткани, обертываемую вокруг пояса с пропусканием одного конца между ногами. Конец примечания. Карим Бхай кинулся к Хасмину, который потащил уже было Амира на выход. «Дейнавей!» — громко обратился он к Амиру, не обращая внимания на собравшихся вокруг. «Мы думали, ты погиб!» «Я...» — начал Амир, весь изогнувшись под усилием со стороны Хасмина, так что голова его неловко запрокинулась. «Я не погиб?» Тут ему пришла более неотложная мысль, и он не удержался. «Карим Бхай, Акабир, они его...» «Да», — Карим Бхай уныло кивнул. «Талашук». Амиру стоило немалого труда обуздать желание сделать что-нибудь Хасмину. Он не мог сказать, какой вред способен ему причинить или каким образом. Знал только, что этот Хасмин, держащий Амира, словно извлеченную из канавы крысу, обязательно заплатит. Он сердито зыркнул на начальника Чавкидаров, но тот только пожал плечами, как бы говоря: «Я ведь предупреждал, что такова его и твоя доля». «Что все это значит, Карим?» — строго спросил Арбалун, оправившись от падения и отмахнувшись от полдюжины министров, что норовили предложить свою помощь. Карим Бхай повернулся, упал Арбалуну в ноги и простер руки. «Простите нас, Хузур! Этот мальчишка проявил беспечность! Он один из наших!» «Рулуханец?» «Да, Хузур!» — признал Карим Бхай. Амир слышал, как Хасмин сердито фыркнул, как будто Амир не имел права претендовать на подданство в своем королевстве. По лицу Арбалуна пробежала тень разочарования, но он быстро скрыл ее. Толпившиеся вокруг другие блюстители престолов и министры начали терять терпение, но сложно было понять, в отношении кого. «Этот человек тоже носитель?» — первая озвучила вопрос Зариба. «Насколько я понимаю, Орба, теперь в моем дворце не один, а два носителя». «Два гостя», — Арбалун улыбнулся. «Покуда моя жена и домашние скорбят по утрате моего нерожденного сына, Карим вошел в состав делегации. Впрочем, я бы заметил, что Карим заслуживает находиться в ней, даже если бы моя семья в полном составе пожаловала на праздник». «Всегда защитник убогих», — съязвил блюститель престола Талашука, мужчина с хмурым взглядом, суровым лицом и аккуратно подстриженными усами, напоминавший скорее солдата, чем королевскую особу. Арбалун улыбнулся. «У меня связаны руки, Сельмеи. Я делаю, что могу». В этот миг в двери влетели с полдюжины чавкидаров. и остановились как вкопанные при виде семи блюстителей престолов, в том числе и своей повелительницы Рани Зарибы. Они проворно попрятали пики за спину. «Махарани Сагиба!» Стражники как один поклонились. «Просим прощения за такое поведение! Мы услышали крик о помощи из дворца!» Один Човкидар бросил взгляд на растрепанную фигуру Каримбхая, стоящего перед королевскими особами. Затем его глаза встретились с глазами Амира. Амир узнал в нем того самого стражника, который пропустил его во дворец. «Ты!» — охнул Човкидар, и все уставились на него. «Ты прислужник ювелира, разве не так?» «Махарани!» Когда он обратился к Рани Зарибе, глаза у него и у всех в коридоре округлились. «Этот человек? Он явился сюда с поставкой яда от ювелира!»